Эпилог. Я сидела на скамейке у своего дома и смотрела на выгоревшую квартиру. Мысленно я с ней прощалась. Временами я переводила взгляд на пустые Алькины окна. Теперь предстояло все начать с нуля, снять квартиру, начать новую жизнь. Я знала, что есть еще силы, и у меня все получится. Когда рядом притормозил Феррари, я вздрогнула и увидела вышедших из машины Сергея и Латку. Латка посмотрела на то, что осталось от моей квартиры, и испуганно прикрыла рот ладонью. «О, мама Мия, ты, как и прежде, живешь все той же насыщенной жизнью!» — покачала она головой. «Даже страшно представить, сколько с тобой произошло стихийных событий, пока нас не было!» Сергей нервно кашлянул и добавил. «Тебя даже на сутки нельзя оставить одну!» «А как вы здесь очутились?» «Мы с братом решили, что глупо отказываться от любви», — подмигнула мне Латка. «А как же свадьба?» «А свадьбы не будет», — ответил Сергей. «А слияние капиталов?» «Обойдемся своим капиталом. Не бедствуем», — объяснил мне он. «А как же родители, которые уже обо всем договорились?» «Как договорились, так и расторгну договор», — заметил Сергей. «Верно», — поддержала Лада. «Тем более мой брат уже большой мальчик и сам должен решать, с кем ему жить. А как же Маша?» «Хороша Маша, да не наша», — невозмутимо ответил Сергей. «Маша попереживает и найдет более подходящую кандидатуру. Осталось дело за тобой», — топнула ногой Лада. «Ты о чем?» «О том, что у нас жених холостой, а невеста замужняя женщина. Не годится. А я со вчерашнего вечера вдова». На Латкином лице появилось удивление, и она, вновь посмотрев на выгоревшую квартиру, схватилась за сердце. «Ох, Россия, матушка!» Я грустно улыбнулась и бросилась Латке на шею. «Лада, у меня еще никогда в жизни не было такой подруги. Честное слово, никогда». «У меня тоже», — призналась Лада. «С тобой так интересно. Вы с Серегой такая классная пара. Я о лучшей родственнице даже и не могла мечтать. Я всегда хотела сестренку». Сергей обнял нас обеих и произнес так, словно погладил мое сердце теплой ладонью. «Света, а помнишь, я говорил тебе про любовь с первого взгляда?» «Конечно, помню. Разве такое можно забыть?» «Я тебя не обманывал. Она действительно есть. Я подумал, что если я ее потеряю, то никогда себе этого не прощу и всю жизнь буду кусать локти». «Я всегда твердила брату, что глупо отказываться от любви», — сказала Лада. Я повернулась к Сергею и посмотрела на него глазами, полными слез. «Сережа, ты даже представить себе не можешь, как я тебя ждала. Наша свадьба не отличалась особой роскошью. Мы подумали, что не нужно никаких излишеств. Нам некого удивлять и не перед кем кичиться своим выстраданным счастьем. Мы играли ее в Майами, в кругу близких друзей и родственников. После свадьбы мы сладко прокатились на Харлее и попытались догнать ветер. Я сидела на мотоцикле в свадебном платье и кричала Сергею, как сильно я его люблю. Он поправлял свой галстук и смотрел на меня такими восхищенными глазами, которыми может смотреть только любящий мужчина. Я ехала за ветром и думала, что вся наша жизнь похожа на американские горки. То прячешься от боли и думаешь, как выжить и не сломаться, а то просто задыхаешься от охватившего тебя счастья. Именно в таком состоянии я сейчас находилась. Вопреки приговору врачей, я забеременела сразу еще памятной ночью на Ибице. На УЗИ сказали, что у нас будет мальчик. Любовь с первого взгляда есть. Я сама ее испытала. Важно узнать своего суженого по походке, жестам и голосу.